Марина Кирьянова, Александр Павлов и их гости. Можно просто загуглить и узнать правильный ответ. Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый день, дорогие радиослушатели. Звукооператор прямого эфира Олег Белов. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И мы приветствуем вас сегодня днем. И сегодня 17 ноября, Международный день студента. Такой романтический и веселый праздник, установленный Всемирным конгрессом в Праге в 1946 году. Правда, история, связанная с событиями трагическим образом в жизни одного молодого человека, Яна, оплетала чешского студента во время демонстрации 1939 года оборвалась на улицах оккупированной Праги. Он был застрелен фашистами. Его похороны привлекли внимание. И после больших протестов было арестовано еще 1200 студентов. Вот. Но Национальный день студента в России отмечается 25 января. А сегодня, еще раз напомню, Международный день студента. Вот. И в Ивановской области в середине 90-х по инициативе Ольги Федосеевой, председателя тогда Ассоциации профсоюзных организаций студентов, тогда поддержал отдел молодежи, возглавляемый Павлом Сафронкиным, они предложили в вузах в этот день, 17 ноября, проводить мероприятия и праздники, добавив студентам Ивановской области еще один повод для веселья. Так вот, сегодня является ли праздником и поводом для веселья студентов, мы сегодня хотели поинтересоваться у человека, который долгие годы работает в студенческой среде и работает со студентами. У нас на связи Александр Худов, начальник отдела воспитательной работы и трудоустройства студентов Шуйского вуза. Александр, добрый день. Добрый день, Александр. Праздник ли сегодня? С праздником ли поздравляют сегодня студенты друг друга 17 ноября? Да, конечно, праздник. Вас тоже с праздником, Александр Анатольевич, и всех бывших, будущих, настоящих студентов с праздником, Международным днем студента. В связи с пандемией мы не празднуем его так, как привыкли, но праздник есть праздник, онлайн у нас все проходит, студенты поздравляют друг друга, поэтому, конечно, праздник. Их не очень много осталось у нас в жизни, тем более у студентов. И погода вам улыбается, солнышко вышло, есть повод для радости небольшой. Хоть холодно, но солнечно и приятно, позитивно. Александр, вы сказали, что вот в этом году не отмечается как раньше. А как раньше? Это как? Но в предыдущие годы мы проводили конкурс «Студенческая осень». Это был фестиваль для первокурсников. Первокурсники всех учебных заведений, ну, в данном случае нашего города, представляли свои программы. И в городском доме культуры проходил вот этот замечательный студенческий фестиваль. Это такая форма малой студенческой весны. Потому что он проходил только для студентов первого курса, и было очень весело, и после этого у нас была студенческая вечеринка. Ну, а старшие студенты, соответственно, принимали участие в помощи подготовке номеров, программ. То есть праздник был, и он будет, и есть. То есть такое маленькое посвящение получается, или посвящение студентов – это отдельная тема? Посвящение студентов – это отдельная тема. Здесь больше адаптации первокурсников к студенческой жизни, не только к учебе, к науке, но и к творчеству. Здесь они знакомились друг с другом, репетировали, находили друг с другом общий язык. То есть получалось такое интересное. А перед этим большая подготовка. Практически там с сентября месяца они начинали готовиться к этому мероприятию, узнавали друг друга больше. Такая социализация студентов проходила в университете. А подскажите, вы уже давно со студентами работаете? Ну, я работаю в Шуйском университете с 2001 года. Вот практически уже скоро 20 лет будет в декабре. Почти 20 лет, да. И вы были вот на рубеже этих 90-х, 2000-х годов. Мне всегда интересно, вот за эти 20 лет сам студент как-то изменился? Было ли замечено видоизменение современного студента? Дополнительная рука, голова, может, там. Да, как мобильный телефон встроенный, да, в кисть руки. Ну, страна меняется, время идет вперед. Конечно же, меняются и люди, конечно же, меняются и студенты. Ну, даже когда я пришел на работу, мало кто слышал о мобильных телефонах, и компьютеры были очень редки, и поэтому, конечно, нынешние студенты, они выросли Но это студенты там 2000-х годов, которые родились, вот сейчас первый курс к нам пришел, первый, второй. Они, конечно, выросли уже в таком информационном формате. Они еще там читать не умели, но уже с гаджетами были на «ты». А студенты, которые постарше, вот, кстати, тут привет передает Александр Анатольевич вам, тоже бывший наш студент, ныне председатель правкома студентов и аспирантов Шуйского университета Никита Сорокин, тоже всех поздравляет, машет руками и передает огромный привет. Они были немножко другие. Они выросли, они привыкли общаться, ну, я имею в виду студентов, вот поколение даже Никиты Викторовича. Они общались друг с другом больше воочию, да. Сейчас нынешние студенты, конечно, им удобнее выражать свои чувства, общение, это все через соцсети, у них все коротенько, они не привыкли к большим потоком информации, им все надо быстро, коротенечко все, чтобы и побежал дальше. Раньше студент, конечно, был немножко другой в этом плане. Он не то, что был хуже или лучше, то есть просто они другие, потому что время диктует другие условия. А эмоциональная составляющая? Студент по-прежнему готов участвовать во всех мероприятиях, готов на БАМ, на стройку или нет? Уже другие люди. Я вам хочу сказать, что современное поколение студентов, оно более прагматично, реалистично и нацелено, конечно, на практику. Но им не чужды вечные ценности, там, семья, здоровье, друзья, но они уже выбирают только то, что приносит им доход, угоду, да, то, что в жизни пригодится. Они более как бы реально смотрят на жизнь, понимают, что в принципе им никто не поможет в этой жизни, кроме их самих. Поэтому многие студенты уже там со второго, с третьего курса уже устраиваются на работу и ищут себя и понимают, где им нужно получать больше знаний. Поэтому современный студент, он готов пойти на БАМ, если его заинтересуют материально. И перспективно. Да, и перспективно, да. Я хочу заступиться за нынешнего студента. Давайте вспомним, в какое время мы сейчас живем. Вот с весны у нас кто помогает? Пенсионерам, пожилым людям, которые остаются на самоизоляции. Это студенты, это волонтеры. И безвозмездно. Все да, безвозмездно. И все волонтерское движение, оно в основном держится и на студентах в том числе. Конечно, это правильно, это здорово. Мы же должны как студенты все равно воспитывать и говорить, что ну не в деньгах, не только в деньгах счастье, вот нужно еще и помогать людям, это правильно. Но я говорю в общей массе. То есть, конечно, они занимаются волонтерством и другими видами помощи там и приходят, и участвуют, и организовывают. Это все правильно, это все здорово. Но они знают, что им нужно. И это, я думаю, не так плохо. Получается, что нынешний студент – это тот человек, который уже выбрал профессию на 100% и знает, что он возьмет максимально из учебы в ВУЗе. Нежели, грубо говоря, если возьмем 20 лет назад, поступил лишь бы поступить, лишь бы было высшее образование, а твое это или не твое, решали уже в ходу учебы. Вот так получается сейчас? Нет, не всегда. Не всегда. Конечно, многие студенты уже, поступая в университет, знают и понимают, что они хотят от жизни и куда они пойдут дальше. Хотя, если мы вспомнили советское время, да, то в советское время было распределение, и студент точно знал, что ему гарантирована работа, зарплата, жилье какое-то там выдадут, да. То есть сейчас студент, поступая в какой-то вуз, он начинает искать себя и определяться. То есть он уже, поработав там во время учебы, он понимает, что ему нужно и куда он дальше пойдет, но поскольку высшее образование, оно высшее образование, и поэтому он продолжает учиться в университете, потом поступает, например, в ту же магистратуру, уже с более направленным своим пониманием, куда он хочет и чего он хочет. Не все студенты, ну вспомните себя в студенческие годы, все ли мы понимали, что мы хотим там 18 лет и кем мы хотим работать, космонавтом, шофером или преподавателем. Поэтому и нынешние студенты, они так же, они ищут себя, и это здорово. Студенты остаются студентами во все времена. Конечно. Правда, что самый лучший студент – это голодный студент? Почти как про повара. Слушайте, не знаю. Когда я был студентом, я был студентом в 90-е годы, когда все было по талонам, я помню себя, мы как-то не думали даже об этом. Ну, поели, не поели, значит, поедим там в следующий раз. Мы искали какие-то веселые моменты в этой жизни, умели радоваться всему, что есть, и перспектив таких огромных не строили, а уж тем более там цель не ставили себе поесть плотненько и вкусно. Александр Сергеевич, заканчивается наш эфир. Вам и Никите Викторовичу есть возможность поздравить сейчас студентов Ивановской области сегодня с праздником. Да. Александр Анатольевич, еще пользуясь случаем, вот хотелось бы пригласить как раз будущих студентов на День открытых дверей в наш уйск филиал ИВГУ, который состоится в режиме онлайн 5 декабря в 11 часов. Вся подробная информация там будет на сайтах, все вопросы можно позадавать, мы ответим и как студент живет, где живет, как учится, чем занимается. Ну и, Никита Викторович, всем здравствуйте еще раз. Сегодня замечательный день, это день студента. Всем студентам мы желаем хорошей сессии. Надеюсь, что скоро слово «дистант» уйдет из нашего потребления, и мы будем видеться только очно. Возобновятся все наши мероприятия, и мы опять будем говорить и продолжать, что самая интересная пора в жизни – это пора студенчества. Всем праздником, удачи, вдохновения, позитива. Дерзайте, вы талантливые. Спасибо огромное. Вас тоже позитивные, хорошие слова сегодня днем. Да, и представьте, правкома к нам присоединился Никита Сорокин и Александр Худов. Я еще раз напомню, это люди, которые занимаются непосредственно воспитательной работой, трудовой воспитанностью студентов Шуйского вуза. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Еще раз поздравляем сегодня всех тех, кто причисляет себя к студентам, и тех, кто был студентом. Сегодня 17 ноября, Международный день студента. И вот мы всей нашей группой тоже рады всех вас поздравить. А наша группа – это звукооператор прямого эфира Олег Белов, Марина Киренова и Александр Павлов. Мы прощаемся с вами. Услышимся в 18 часов 10 минут. Вы слушали Радио России Иваново.